Хан Сень заглянул внутрь, а потом сел на камень, рядом с Е Юйфэном. «Ты не будешь заходить?» С удивлением спросил Е Юйфэн у Хан Сеня. «Разве ты не говорил, что там опасно и мне лучше не заходить туда?» Спросил Хан Сень. Глава 360. Суперсущество в гнезде. Какое-то время Е Юйфэн был поражен, а потом сказал с улыбкой. «Я много слышал о червонце, но не знал, насколько ты интересный». Хан Сень уже собирался ответить, но из гнезда послышались шаги. Червонец быстро посмотрел туда. Вскоре, из гнезда начали выходить люди. Первым, кто показался, был Чэнь Наньсин. Он был бледным, как лист бумаги. Его броня была порезана, но было непонятно, это следы от оружия или от когтей. Из ран сочилась кровь. После Чэнь Наньсина появился Чэнь Цзычэнь. Он выглядел чуть получше, чем Чэнь Наньсин. У него также была повреждена броня, но не настолько сильно, как у его брата. На его лице было мрачное выражение. Но после Чэнь Цзычэня больше никто не вышел. Хан Сень попытался заглянуть внутрь, но ничего не увидел. «Ребята, вы более впечатляющие, чем я предполагал. Вы смогли довольно долго продержаться в гнезде», — сказал Е Юйфэн. «Это сарказм». У Чэнь Наньсина было ужасное настроение. Услышав слова Е Юйфэна, он ощетинился и хотел ударить, но Чэнь Цзычэнь остановил его. «Я правда восхищен вами, я и не думал о сарказме. Я чуть не умер спустя несколько секунд, а вы смогли продержаться около 15 минут и все еще живы», — уже серьезным тоном сказал Е Юйфэн. Увидев, что Е Юйфэн говорил искренне, Чэнь Наньсин немного успокоился. Однако, вспомнив о четырех парнях, которые прошли эволюцию и попрощались со своими жизнями в этом гнезде, он присел и его губы начали дрожать. «Что это за существо? Неужели оно такое сильное?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. Он не стал спускаться, так как думал, что Е Юйфэн решил использовать какой-то трюк, чтобы убедить их не входить. Или, возможно, Е Юйфэн сам уже разбил яйцо. Однако там действительно оказалось сильное существо. Теперь стало понятно, что Е Юйфэн говорил правду. В гнезде находилось существо, которое не смогли убить даже 6 человек, прошедших эволюцию. Хан Сень сразу подумал лишь о двух словах: суперсущество. «Я не знаю», — сказал Е Юйфэн, так как ни Чэнь Наньсин, ни Чэнь Цзычэнь не ответили на вопрос Хан Сеня. Е Юйфэн продолжил: «Я думаю, что парни тоже не видели, что это было». Чэнь Наньсин стиснул зубы и сказал: «Если бы я его увидел, то сразу снес бы ему голову. Существо невидимое». Хан Сень не мог понять, почему они говорят, что не видели его. «Нет, оно не невидимое. Оно очень быстро передвигалось возле ячеек. Но мы не смогли разглядеть, каким оно было», — сказал Е Юйфэн. Немного помолчав, он продолжил: «Единственное, что я могу сказать о нем, так это то, что это четвероногое существо». Хан Сень взглянул на Чэнь Наньсина и Чэнь Цзычэня, ведь они дольше были в гнезде. Они должны были лучше его рассмотреть. «Мы видели не намного больше. Это четвероногое существо и, скорее всего, черного цвета». Услышав слова Чэнь Цзычэня, Хан Сень почувствовал удовлетворение. У Чэнь Цзычэня был показатель физической силы около 30 очков, но даже он не мог разглядеть то существо, а это означало, что существо было намного быстрее, чем существо со священной кровью. Если оно действительно было суперсуществом, то для Хан Сеня это была великолепная новость. Однако, подумав о скорости существа, Хан Сень нахмурился. Если он применит одновременно херис-мантру и перегрузку, то его показатели будет только немного лучше, чем у Чэнь Цзычэня. Но если Чэнь Цзычэнь не смог ничего сделать существу, то Хан Сень, скорее всего, тоже ничего не добьется. «У меня есть вопрос. Вы заинтересованы в том, чтобы охотиться на это существо вместе со мной?» — неожиданно спросил Е Юйфэн, обращаясь к Хан Сенью, Чэнь Цзычэню и Чэнь Наньсину. «Ты знаешь, как его убить?» — спросил Чэнь Наньсин и уставился на Е Юйфэна. «У меня есть один способ, но я не смогу применить его в одиночку. Поэтому я вынужден просить у вас помощи». Потом Е Юйфэн взглянул на Хан Сень и спросил: «Червонец, мне интересно, а ты прошел уже эволюцию?» «Еще нет», — честно ответил Хан Сень. «Это печально. Если ты не прошел эволюцию, то ты не сможешь даже увидеть это существо. Но если бы ты прошел эволюцию без максимального количества священных очков, то ты все равно умер бы, как и те четыре парня», хотя Е Юйфэн не сказал прямо, но он имел в виду, что у Хан Сеня недостаточно силы, чтобы охотиться вместе с ними. «А что, если я все-таки захочу туда пойти?» — спокойным тоном спросил Хан Сень у Юй Фэна. «Я хотел как лучше, но если ты хочешь покончить жизнь самоубийством, то я не буду тебя останавливать. На самом деле, если ты решишь пойти, то ты выиграешь для нас больше времени и это будет неплохой помощью», — сказал Юй Фэн и улыбнулся. «Что за способ?» — быстро спросил Чэнь Наньсин. «Похоже, он хотел как можно быстрее уничтожить то существо. Все очень просто. Существо очень быстрое, поэтому нам не удалось ни разу его ударить. Но если мы сможем нанести первый удар, то потом легко убьем его», — ответил Юй Фэн. «Кусок дерьма. Мы и так это знаем», — с усмешкой сказал Чэнь Наньсин. «Ты знаешь способ, как можно нанести первый удар?» — спросил Чэнь Цзычэнь и пристально посмотрел на Юй Фэна. Юй Фэн спокойно ответил. «Конечно. Но перед тем, как я расскажу о нем, мы должны оговорить, как будем делить полученное, чтобы боевой зал и семья Чэнь остались друзьями. Как ты предлагаешь делить полученное?» — спросил Чэнь Цзычэнь у Юй Фэна. «Душа существа со священной кровью останется у того, кто его убьет, плоть существа разделим поровну. Но я разобью яйцо», — ответил Юй Фэн. Было очевидно, что в свой план он не включил Хан Сеня. Ни Юй Фэн, ни братья Чэнь не воспринимали Хан Сеня ни как настоящего противника, ни как партнера. Они считали, что максимум, что может сделать червонец, так это отвлечь существо и выиграть для них дополнительное время перед тем, как его убьют. Глава 361. Металлический волк. «Нас двое, а ты один, почему именно ты должен это получить?» — выкрикнул Чэнь Наньсин. «Если бы ты знал способ, как уничтожить существо, то можно было бы пересмотреть условия», — ответил Юй Фэн. Чэнь Наньсину нечего было ответить. Если бы он на самом деле знал, как можно убить существо, то они бы не потеряли своих четырех парней. «Пожалуйста, расскажи о своем способе», — сказал Чэнь Цзычэнь. «Я верю, что все будет по-честному, поэтому не хочу ничего скрывать», — Юй Фэн сделал паузу, а потом продолжил. «На самом деле все очень просто. Существо со священной кровью очень быстрое, все что нам нужно, заставить его двигаться медленней». «О чем ты? Как мы можем это сделать?» — возмутился Чэнь Наньсин. «Уверен, что ты не сможешь, но я смогу», — Юй Фэй призвал шар из черного дыма. Дым постоянно двигался, напоминая песочные часы, которые переворачивались. «Это моя дополнительная душа существа со священной кровью, она создает проклятие времени. Ее можно применить к любому существу, и она замедлит его. Это душа существа со священной кровью, поэтому она не может сильно повлиять на подобное существо, но все же, должна немного замедлить его. Как вам моя идея?» — спросил Юй Фэн и указал на шар, проклятие времени. «Все зависит от того, насколько она сможет замедлить существо», — ответил Чэнь Цзычэнь, смотря на шар. «Можешь испробовать на себе», — ответил Юй Фэн и применил проклятие времени на Чэнь Цзычэне. Черный дым окружил Чэнь Цзычэна. Затем он сделал несколько шагов и хорошо было видно, что он двигался медленнее. Чэнь Цзычэнь кивнул и сказал: «Довольно неплохой эффект. Хотя меня это не сильно впечатляет, но думаю, нам этого будет достаточно, чтобы нанести удар по существу со священной кровью. Давайте попробуем». «Отлично», — Юй Фэн отозвал шары, вместе с братьями Чэнь, они начали обсуждать детальный план. Потом они втроем вошли в гнездо. Хан Сень пошел за ними, но они не обращали на него внимания. Возможно, Хан Сень сможет на какое-то время отвлечь существо, поэтому они не стали останавливать его. Хан Сень уже не первый раз оказывался в гнезде. Свечение зеленого золота, которое было в стенах, не раздражало его. Даже если там было суперсущество, Хан Сень считал, что сможет с ним сразиться и, возможно, даже победить. Вскоре Хан Сень увидел проломленную стену из зеленого золота, а за ней большое пространство, заполненное множеством ячеек. Ячейки пересекались, казалось, что это гнездо пауков. Люди съежились, как будто опасались, что на них сейчас отовсюду полезут различные пауки. За стеной из зеленого золота все стены были в крови. Однако они не увидели четырех человек, которые здесь погибли. Возможно, их полностью съели. «Чэнь Цзычэнь, среди нас, ты единственный смог уклониться от атак существа, поэтому, думаю, тебе стоит идти впереди и внимательно следить за существом, чтобы я смог применить проклятие времени», остановившись, сказал ей Юйфэн. Чэнь Цыщинь слегка кивнул и преобразился в существо, похожее на обезьяну. Подойдя к пролому в стене из зеленого золота, он ловко пробрался внутрь. Е Юйфэн и Чэнь Наньсин пристально следили на Чэнь Цзычинем, Хан Сень делал то же самое. Ему было очень любопытно увидеть, как выглядит это существо. Чэнь Цзычинь согласился быть приманкой. Если бы Е Юйфэну не нужна была такая приманка, он никогда не согласился бы охотиться вместе с ними. Похоже, что Е Юйфэн не мог одновременно уклоняться от атак существа и наложить проклятие времени. Когда Чэнь Цзычинь прошел стену, он сразу увидел черную тень, которая метнулась к нему из дальней ячейки. Тень появилась очень неожиданно и двигалась с невероятной скоростью. Хан Сень пытался хоть что-то разглядеть, но тень казалась размытой. Он смог заметить, что существо было похоже на волка или лисицу. Чэнь Цзычинь действительно оказался очень сильным. В такой критической ситуации он быстро развернулся и принял позу, чтобы защитить все жизненно важные органы. Тень смогла только поцарапать руку, но все равно, из раны потекла кровь. Приблизившись, тень не остановилась ни на мгновение, а снова прыгнула на Чэнь Цзычина. «Вот так!» – выкрикнул Е Юйфэн, и вихрь проклятия времени устремился к существу. Проклятие времени охватило большое пространство, если существо не отступит, то оно не сможет избежать действия этого шара. Внезапно черная тень замедлилась. Потом группа, наконец, увидела, как выглядит существо. Это был черный волк, но он был намного больше обычного волка и достигал размера взрослого тигра. Его шерсть блестела, как металл. Если бы оно не двигалось, то можно было подумать, что это статуя. «Убьем его», Е Юйфэн и Чэнь Наньсин бросились к существу. Хан Сень перевоплотился в кровавого убийцу и пошел вперед. Существо стало медленнее, и они могли видеть его движение. Это была отличная возможность. Так как скорость существа стала медленнее, оно уже не могло повредить Чэнь Цзычиню. Когда оно остановилось, то просто наблюдало за группой людей, не было заметно, чтобы оно начало паниковать. Все четверо достали оружие и приготовились к атаке. Однако черный металлический волк завыл и сразу прыгнул, его скорость стала такой же, как и раньше. Черт, это существо очень необычное, на него не действует даже проклятие времени, испуганно выкрикнул Е Юйфэн. Чэнь Наньсин и Чэнь Цзычинь побледнели. Они тоже видели, что скорость волка никак не изменилась. Однако Хан Сень не считал, что проклятие времени не подействовало на волка. Проклятие времени все еще продолжало действовать, но на волке оно никак не сказывалось. А это могло значить, что раньше он не использовал всю свою силу. Он хотел заманить поближе всю группу, а потом их убить. Глава 362. Кровавая битва. Черный металлический волк за мгновение оказался перед Чэнь Наньсином. Но парень был очень быстрым, поэтому успел призвать большой медный щит диаметром в 3 фута и заблокировать удар когтями. Хрусь. Щит, толщиной в 5 дюймов, казался невероятно прочным, но когти существа прошлись по нему, как по листу бумаги. Щит практически развалился на части. «Мой священный щит!» – в гневе закричал Чэнь Наньсин. Как только волк приземлился, Чэнь Цзычинь и Е Юйфэн устремили на него свои мечи. Однако лишь за один блик меча волк уже оказался возле Хан Сеня. Хотя в руках Хан Сеня было вращающееся копье, он не решился им блокировать атаку существа, увидев, что произошло со щитом. Его сердце застучало быстрее, и невероятная сила распространилась по всему телу. Хан Сень сделал шаг вперед, применяя спартикл и смог уклониться от атаки волка. Приземлившись, волк не стал сразу же снова атаковать. Он обернулся и взглянул на Хан Сеня, похоже, что он был удивлен, что человек смог уклониться от его атаки. Не только металлический волк, но и Чэнь Цзычинь, Чэнь Наньсин и Е Юйфэн были удивлены, потому что не ожидали, что Хан Сень сможет уклониться от атаки такого существа. Они прекрасно понимали, что это очень сложно сделать. 4 парня, которых убил этот волк, уже прошли эволюцию с максимальным количеством мутантных очков, но даже они не смогли избежать его когтей. То, что Хан Сень смог избежать атаки, хотя он не прошел эволюцию, очень их поразило. «Возвращаемся!» – закричал Е Юйфэн и помчался к входу. Несмотря на то, что волк находился под воздействием проклятия времени, они все равно не знали, как его можно убить. Ею и Фэн и Чэнь Наньсин были быстрыми, но как только они начали двигаться, волк, точно призрак, возник перед ними и заблокировал выход. «Черт! Я хочу его уничтожить!» — закричал Чэнь Наньсин и поднял щит, который уже почти развалился. Никто из парней не смел расслабиться. Подняв свое оружие, они прекрасно понимали, что если не смогут обойти волка, то попрощаются со своими жизнями. Однако поведение волка дало им маленькую надежду. Раньше они не могли уничтожить волка только из-за того, что не видели его. Однако теперь волк преградил им путь. Очевидно, он не собирается уходить с этого места, поэтому у них появился шанс попробовать ударить его. Вскоре они поняли, что все было не так просто, как они считали. Волк не только смог уклониться от всех атак, но и в какой-то момент ударил по щиту Чэнь Наньсина. Хрусь! Щит не выдержал и развалился. А Чэнь Наньсина свалила с ног невероятная сила удара. Дзинь! У Е Юйфэна неожиданно появился в руках кинжал, и он быстро ударил волка в шею. «Отдай мне свою душу!» – закричал Е Юйфэн, его глаза начали сверкать. Похоже, что он был уверен в своем ударе. Бам! Когда кинжал коснулся шеи волка, то мгновенно разлетелся на множество мелких острых кусочков, которые полетели в разные стороны. Хан Сень был немного шокирован. Неудивительно, что Е Юйфэн был таким уверенным. Его кинжал был от души существа со священной кровью, который можно было использовать лишь один раз. Это оружие было похоже на бумеранг Хан Сеня от призрачной бабочки. Иначе Е Юйфэн не мог быть настолько уверенным. То, что произошло дальше, заставило Е Юйфэна побледнеть. Тысячи мелких острых осколков ударились о шерсть волка и зазвенели. Несмотря на остроту и скорость оружия, оно не смогло повредить ни один волосок волка, оно просто упало на пол и рассыпалось. Как такое возможно? В глазах Е Юйфэна было видно полное непонимание. Чэнь Цзычэнь и Чэнь Наньсин тоже были в шоке. Похоже, что они хорошо знали, на что был способен такой кинжал. Однако сила волка заставила всех ощутить отчаяние. Только Хан Сень, который уже понял, что волк был суперсуществом и смог предвидеть результат, не был удивлен тем, что только что произошло. После этой атаки металлический волк отряхнулся. Он снова громко завыл и подошел к Е Юйфэну. Внезапно потекла кровь. Е Юйфэн приложил все усилия, чтобы сбежать. Но хотя ему и удалось избежать попадания в жизненно важные органы, когти волка сильно повредили его ногу. Чэнь Цзычэнь и Чэнь Наньсин воспользовались моментом и быстро проскочили в дырку в стене из зеленого золота, а потом со всех сил побежали прочь. Так как у Е Юйфэна была сильно повреждена нога, он не мог быстро бежать. Если он будет идти последним, то, естественно, уже не сможет уклониться от новой атаки волка. Е Юйфэн был в отчаянии, он поднял свой меч и хотел хотя бы ранить волка до того, как умрет. Несмотря на то, что парень понимал, что его действия практически бессмысленные, но Е Юйфэн ничего больше не мог сделать. Меч от души существа со священной кровью оказался бесполезным против волка и, отскочив от его шерсти, чуть не ранив самого Е Юйфэна. Е Юйфэн был облачен в священную броню, но увидев когти волка почти возле своей груди, он понял, что не сможет выжить. Это конец, подумал Е Юйфэн. Внезапно, он ощутил, что кто-то тянет его прочь от когтей. Бам! Е Юйфэн полетел к дыре в стене. Когда он приподнялся, то увидел Хан Сеня, который стоял напротив металлического волка. Червонец. Е Юйфэн был поражен. Он не мог поверить, что червонец решил спасти его. «Беги! Чего ты стоишь на месте?» – выкрикнул Хан Сень, сконцентрировав свой взгляд на волке. Хан Сень решил спасти Е Юйфэна не из-за того, что он ему понравился, как человек, а из-за того, что у Юйфэна было проклятие времени, а это было необходимо для выполнения плана Хан Сеня по убийству суперсущества. Глава 363. План. Е Юйфэна захлестнуло множество чувств. Он взглянул на Хан Сеня и, прихрамывая, помчался к выходу. На ходу он периодически оглядывался и увидел, что металлический волк бросился на юношу со своей невероятной скоростью. У Е Юйфэна не хватило смелости посмотреть, что было дальше. Он чувствовал себя ужасно, но понимал, что Хан Сень обречен. Если он не сможет как можно скорее выбраться отсюда, то попрощается со своей жизнью, как и Хан Сень. Е Юйфэн сильно стиснул зубы и побежал настолько быстро, насколько позволяла его раненая нога. Волк продолжал невероятно громко выть. Оставшись в гнезде, Хан Сень полностью сконцентрировал свой взгляд на металлическом волке. До того, как волк прыгнул, Хан Сень успел сделать шаг. Сердце стучало очень быстро и перекачивало кровь. По всему телу Хан Сеня вздулись вены, они были похожи на ползающих змей, это выглядело ужасно. Херис мантра была на предельном уровне, перегрузка стимулировала каждую клетку тела Хан Сеня. Ему казалось, что он слышит стоны своих костей. Быстро, невероятно быстро. Поднятие ноги Хан Сеня просто расплывалось. Но Хан Сень все равно был медленнее, чем металлический волк. Волк был суперсуществом с невероятной скоростью, он был намного быстрее черепахи. Несмотря на то, что все еще действовало проклятие времени, Хан Сень все равно был медленнее существа. Однако волк не мог нанести вред Хан Сеню. Применяя навык парения в воздухе, Хан Сень заставил волка двигаться в то место, куда нужно было ему. Конечно, Хан Сень не мог предсказывать будущее. Юноша просто делал так, чтобы волк шел в том направлении, куда Сень хотел. В какой-то мере Хан Сень контролировал атаки волка. Парение в воздухе, которому он научился у королевы, позволило ему спастись от волка. Однако убить волка было практически невозможно. Даже одноразовая душа существа со священной кровью не смогла повредить волка, поэтому у Хан Сеня не было шансов. Пока действовало проклятие времени Ею и Фэна, Хан Сень старался как можно дольше сражаться с волком, чтобы получше узнать, на что он способен. Это могло пригодиться в будущем. Хотя Хан Сень мог предсказывать действия волка, но тот был очень быстрым и сильным. Когда Чэнь Цзычэнь и Чэнь Наньсин увидели Ею и Фэна, они были поражены. У Ею и Фэна была сильно повреждена нога, и они сомневались, что он сможет выжить. Ею и Фэн ничего не стал говорить братьям Чэнь, а просто смотрел на вход. Однако он не видел там Хан Сеня. «Нет смысла ждать. Парень не сможет выбраться оттуда», — сказал Чэнь Наньсин. «Заткнись». Несмотря на то, что Ею и Фэн тоже был в этом почти уверен, но он не хотел, чтобы Чэнь Наньсин произносил это вслух. Он никак не мог понять, почему червонец решил спасти ему жизнь, пожертвовав собой. Когда Чэнь Наньсин собирался ответить, из гнезда послышались шаги. «Это волк сюда идет». Чэнь Наньсин начал паниковать и быстро побежал, забыв об оскорбительном отношении Ею и Фэна. Ею и Фэн заглянул вниз и, к своему удивлению, увидел золотую фигуру. Это был червонец. Чэнь Цзычэнь тоже увидел Хан Сеня и был шокирован. «Как он смог выжить? Ты в порядке?» — спросил Ею и Фэн, когда Хан Сень полностью выбрался из гнезда. «Да», — ответил Хан Сень. «Если бы Ею и Фэн не ушел так далеко и его душа проклятия времени автоматически не вернулась к своему владельцу, то Хан Сень смог бы продержаться намного дольше». После этого сражения, Хан Сень стал более уверен в своих предположениях. В одиночку ему очень сложно убить суперсущество. Раньше Хан Сень не обращался за помощью к другим людям, так как считал, что они будут больше обузой, чем помощниками. Однако после сражения вместе в прошедшими эволюцию у Хан Сень сложились другое мнение. Если проще, то люди из первого святилища Бога не могли сравниться с суперсуществом, даже если бы они собрали максимальное количество суперочков гена. Но прошедшие эволюцию, такие как Чэнь Цзычэнь, Ею и Фэн и Чэнь Наньсин, вполне могли с ним сражаться. Особенно Ею и Фэн, у которого была отличная душа, замедляющее существо. Хотя проклятие времени не могло замедлить волка настолько, чтобы его можно было убить, но это не было большой проблемой. У Хан Сеня был огненный лейтенант, который мог усилить проклятие времени и намного лучше замедлить волка. Если бы Хан Сеню удалось найти душу существа с подобным действием, то, возможно, он смог бы ограничить сами действия металлического волка. Оставался только один вопрос, который был самым важным: как убить суперсущество. Если даже одноразовое оружие от души существа со священной кровью не смогло ранить, то придумать способ его убить было очень сложно. У Хан Сеня был меч от души существа со священной кровью, который ему отдал мистер Юй. Также у него был дьявольский меч, который мог усилить оружие, и тогда, возможно, этого было достаточно, чтобы убить волка. Однако нужно было нанести хотя бы первый удар. Хан Сень в одиночку не сможет этого сделать, поэтому он думал о том, что можно сделать, чтобы Ею и Фэн согласился ему помочь. Но было бы еще лучше, если бы им помогли Чэнь Цзычэнь и Чэнь Наньсин. Использовав свой священный щит, Чэнь Наньсин смог выстоять против двух атак существа. Возможно, с огненным лейтенантом он сможет продержаться дольше, что даст дополнительное время Хан Сеню. Также Хан Сень думал о том, есть ли у Чэнь Наньсина еще щит от души существа со священной кровью. Если да, то это было прекрасной возможностью отвлечь волка. Червонец, так ты, оказывается, тоже уже прошел эволюцию, но скрывал это он нас, сказал Чэнь Наньсин. Конечно, Чэнь Наньсин был уверен, что червонец уже прошел эволюцию и, как они, просто остался в первом святилище бога. Иначе как он смог убежать от волка? На самом деле Чэнь Цзычэнь и Ею и Фэн тоже так думали. Они были уверены, что не прошедший эволюцию просто не может быть таким сильным. Хан Сень не стал спорить, потому что его это совершенно не волновало. Червонец, если в будущем тебе что-то понадобится, то обращайся ко мне. Я никогда не забуду твой поступок, серьезным тоном сказал Ею и Фэн. Я хочу кое о чем попросить вас, сказал Хан Сень. Глава 364. Попробуем снова. Говори, сказал Ею и Фэн. Пойдемте со мной, чтобы убить волка, спокойным тоном сказал Хан Сень. Услышав слова червонца, Ею и Фэн, Чэнь Цзычэнь и Чэнь Наньсин были озадачены, они не могли поверить в то, что только что услышали. Нормальный человек должен хорошо понимать, что убить такое существо просто невозможно. Несмотря на то, что они все прошли эволюцию, но они были новичками и еще не начали практиковать сверхискусства, которые были предназначены для прошедших эволюцию. Они пока были довольно слабыми. «Ладно, ты спас мою жизнь, поэтому будет справедливо отдать свою жизнь тебе», несмотря на то, что Ею и Фэн считал возвращение смертью, он в любом случае был готов это сделать. Хан Сень улыбнулся и сказал, «Я прошу тебя пойти со мной, так как уверен, что мы сможем победить волка. Если бы я хотел, чтобы ты умер, то не стал бы тебя спасать». Ею и Фэн не успел ответить, но Чэнь Цзычэнь задал вопрос. «Червонец, ты действительно считаешь, что мы сможем убить то существо? Если со мной пойдет только Ею и Фэн, то у нас будет шанс 50 на 50. А если к нам присоединитесь вы, то наши шансы увеличатся до 70%, уверенным тоном ответил Хан Сень. 70%. Чэнь Наньсин с недоверием посмотрел на Хан Сеня и спросил. Мы вчетвером только что были там и потеряли свои души существ со священной кровью. Почему ты думаешь, что что-то может измениться, если мы снова туда пойдем? Мы не знали, насколько сильный волк, но теперь мы его узнали, поэтому можем составить план в соответствии с нашими возможностями, а это намного увеличивает шанс на победу над ним, объяснил Хан Сень. Чэнь Цзычэнь задумался, а потом сказал. Это правда, но я думаю, что никакая тактика не применима для этого волка, он невероятно сильный и быстрый. А что, если мы добавим вот это? Спросил Хан Сень и призвал огненного лейтенанта. Возле Хан Сеня появился огненный лейтенант, а все души существ окутались красным пламенем. Это священная аура. Увидев огненного лейтенанта, трое парней сильно удивились. Они почувствовали, что сила их душ существ значительно увеличивается. Верно. Это душа существа со священной кровью, и она может увеличить силу всех душ, которые находятся в допустимом радиусе. Если мы используем ее с проклятием времени, то сможем еще сильнее замедлить волка. Если мы правильно разработаем план, то у нас будет шанс убить волка, сказал Хан Сень. Чэнь Наньсин удивленно смотрел на огненного лейтенанта. Аура от души существа со священной кровью была такой же редкой, как трехногий человек. Все банды готовы были отдать жизнь, чтобы завладеть аурой даже от души существа-мутанта. Эффект от души существа-мутанта для банды был очень огромным, не говоря уже о душе существе со священной кровью. Среди всех банд в первом святилище бога только немногие обладали священной аурой. Чэнь Наньсин считал, что то, что Хан Сень один владел такой аурой, было неправильным. Червонец был одиноким волком, а ауру лучше было бы использовать в группе людей. Чем больше людей, тем больше эффект от ауры. Со священной аурой у нас действительно есть шанс. Но для начала, нам нужно тщательно разработать план. Чэнь Цзычэнь внимательно осматривал огненного лейтенанта, а потом обратился к Чэнь Наньсину. Наньсин, у тебя же есть еще один щит от души существа со священной кровью, верно? Есть, но он последний. Такие щиты очень трудно получить. Чэнь Наньсину очень не хотелось использовать свой последний щит, так как он боялся, что и его может уничтожить существо. Он приложил очень много сил, чтобы достать такие щиты. Хотя после того, как он перейдет во второе святилище бога, эти щиты уже не будут такими эффективными, но поначалу они все равно могли неплохо защищать. Если он потеряет и второй, то во втором святилище бога ему будет очень его не хватать. Благодаря ауре щит станет более прочным и сможет выдержать больше атак. К тому же тебе не придется долго его использовать. Только в критических ситуациях ты должен будешь призывать щит и блокировать атаки волка, сказал Чэнь Цзычэнь и улыбнулся. Чэнь Наньсин и Чэнь Цзычэнь согласились принять участие в убийстве волка. Конечно, они это решили сделать не ради Хан Сеня, а ради возможности получить душу волка. Существо было очень сильным. Если бы им удалось получить его душу, то даже несмотря на ее тип, она бы очень пригодилась им и во втором святилище бога. Относительно того, как будем распределять полученное, все мясо достанется мне, а душа тому, кто нанесет последний удар. Так будет честно, предложил Хан Сень. Волк был суперсуществом. Хан Сень хотел получить и душу существа, и жизненную эссенцию. Однако он не был уверен, что удастся получить душу, а насчет жизненной эссенции он не хотел, чтобы кто-то узнал о ней. «Хорошо, без проблем», — согласился Чэнь Цзычэнь. Е Юйфэн и Чэнь Наньсин тоже были не против. Им уже не нужно было мясо существа со священной кровью, поэтому они могли только продать его или просто отдать. «А что насчет яйца?» Чэнь Цзычэнь задал важный вопрос. «Возможно, им не удастся получить душу от волка, но яйцо, в любом случае, даст им душу существа. Пока рано об этом думать. Давайте для начала попробуем убить волка». Хан Сень не согласился бы на компромисс. В яйце могла быть душа суперсущества, поэтому он не мог отказаться от него. Братья Чэнь тоже не собирались отказываться от яйца. Но если они начнут протестовать, то, скорее всего, вообще не смогут спуститься в гнездо, как команда. «Хорошо», — Чэнь Цзычэнь согласился. Он думал о том, что если им все же удастся убить волка, то у них будет больше шансов получить яйцо, ведь они будут действовать вдвоем. Все четверо рассказали о душах, которые были у них, и, в соответствии с этим, начали разрабатывать план. Им понадобилось довольно много времени, чтобы полностью завершить его. «Помните, если нам не удастся нанести удар по волку, то сразу возвращаемся. Не стоит рисковать. Волк все время находится в гнезде, и мы сможем снова туда спуститься. Нет никакой необходимости спешить», — сказал Чэнь Цзычэнь, и они пошли в гнездо. Он опасался, что Хан Сень или Е Юйфэн могут отклониться от плана, чтобы заполучить душу существа. «Мы будем действовать так, как спланировали», — сказал Хан Сень. Он не верил, что у кого-то из этих парней есть что-то, чем можно убить суперсущество. Глава 365. Ахиллесова пята. Четыре человека начали спускаться в гнездо, в соответствии с планом. В этот раз первым шел Чэнь Наньсин. Чэнь Наньсин шел с поднятым щитом от души существа со священной кровью. У него была задача заблокировать первую атаку волка, чтобы Е Юйфэн смог применить проклятие времени. Что касается Хан Сеня, у него в руках было вращающееся копье, но он не собирался его использовать. Его нельзя было усилить аурой, так как оно было не от души существа. Поэтому он не смог бы убить этим оружием суперсущество. Хан Сень не доставал свой меч и не призывал дьявольский меч. Он решил, что если у него появится подходящий момент, то он попробует копьем убить волка. Крепко держа черный круглый щит, Чэнь Наньсин вошел в гнездо. Он сильно нервничал. Этот щит был намного меньше, чем медный. А вспоминая невероятную скорость и силу волка, он не чувствовал, что был в безопасности. С громким воем, из ячейки неожиданно промелькнула черная тень, не оставляя Чэнь Наньсину шанса на то, чтобы спрятаться. Он быстро поднял щит, чтобы защитить себя. Бам! Ощутив огромную силу, Чэнь Наньсин оказался сбит с ног и пролетел 10 футов, и это при том, что он удерживал щит плечом. Он врезался в стену, перевернувшись, быстро встал и взглянул на свой щит, где появились три отметки, которые, скорее всего, были от когтей волка. С бафом от огненного лейтенанта, щит стал намного прочнее, иначе, он уже разлетелся бы. Чэнь Наньсин быстро посмотрел на волка и увидел, что Е Юйфэн уже успел применить проклятие времени. Видя, что волк стал немного медленнее, парень с облегчением вздохнул. Однако волк снова устремился к Чэнь Наньсину. Несмотря на то, что на него было наложено проклятие, его скорость все равно была пугающей. До того, как Чэнь Наньсин успел собрать все свои силы, волк уже был перед ним. Чэнь Наньсин упал и начал кататься и ползать, и громко закричал: «Если вы не поспешите, меня сейчас убьют». Е Юйфэн быстро оттащил Чэнь Наньсина от волка. Хан Сень и Чэнь Цзычэнь подняли оружие и начали атаковать существо. Благодаря бафу, наложенному на проклятие времени, оно смогло намного сильнее замедлить волка. Однако существо все равно могло уклоняться от всех атак и время от времени само атаковало. Несмотря на то, что они сражались 4 против 1, преимущество было на стороне волка. Они должны были действовать вместе, чтобы справиться с существом. К счастью, у них заранее был разработан план, поэтому никто из них не паниковал. Черт! Почему волк такой свирепый? Чэнь Наньсин снова схватился за плечо. Хотя ему удалось уклониться и защитить жизненно важные органы, но его плечо оказалось очень глубоко поцарапано, из раны сильно текла кровь. Бам! Хан Сень своим копьем нанес удар по волку. Это было первое попадание по существу. Однако для него вращающая сила была бесполезной. Металлический волк встряхнулся и избавился от копья. Даже шерсть не была повреждена. «Отступаем, немедленно!» — закричал Чэнь Цзычэнь. Все 4 были ранены, поэтому не было смысла продолжать сражение. Согласно их плану, во время отступления они должны были продолжать сражаться. В итоге они добрались до узкого прохода. Волк попытался догнать их, но для него проход был слишком маленьким, и он не смог туда протиснуться. Они приходили в себя 2 дня, а потом снова вернулись к волку, но и эта попытка не завершилась успехом. Однако, несмотря на то, что им не удавалось победить волка, во время своих сражений они все больше и больше узнавали об этом существе. Им намного чаще стало удаваться ударять волка, и самим намного меньше получать повреждений от него. Однако парни ни разу не смогли ранить волка. Даже оружие от души существа со священной кровью не оставляло никаких следов на нем. Существо очень сильное. Боюсь, что даже если мы будем продолжать, то нам все равно не удастся убить его, сказал Чэнь Наньсин после стольких неудач. Чэнь Цзычэнь и Е Юйфэн молчали. На самом деле они были согласны с Чэнь Наньсином. Металлический волк был невероятно сильным, и они никогда не смогут даже ранить его. Однако они уже зашли слишком далеко, чтобы так просто сдаваться. Все взглянули на Хан Сеня. Конечно, Хан Сень даже не думал о том, чтобы сдаться. Хотя пока они не смогли повредить металлического волка, но им удалось несколько раз нанести ему удар. Хан Сень очень внимательно следил за реакцией волка. Хотя суперсущества обладали невероятной силой, но некоторые были слабее других. Этот металлический волк был примерно такого же уровня, как и детеныш золотого льва. Он отличался только своей быстротой, но не дотягивал до уровня взрослого золотого льва. Все существа имели слабые места, но так как общая физическая сила суперсущества была невероятно высокой, то эти недостатки были незаметными. Например, когда Хан Сень впервые встретился с детенышем золотого льва, то не смог ранить его даже в глаз. В этот раз сложилась подобная ситуация, но сейчас она была лучше. После множества попыток Хан Сень обнаружил у волка слабое место, однако это место было только относительно слабое. Хан Сень понял, что ему нужно будет применить силу в 35 очков, а также одновременно использовать священный меч, дьявольский меч и огненного лейтенанта. Хан Сень узнал, что самым слабым местом у волка была его челюсть. Также Хан Сень заметил, что волк все время тщательно защищает ее, поэтому попасть туда будет очень сложно. К счастью, группа людей была довольно слабой, поэтому волк был не сильно разозленным. Он уже очень много раз сражался с этой группой людей, поэтому, скорее всего, уже решил, что они никогда не смогут нанести ему ни малейшего вреда.